но, несомненно, находилась в опасности. Если же все это было просто баловством и капризом, то и тогда поводов для опасения оставалось достаточно. А что доля игры тут, безусловно, была, яствовало из поведения нашего юного лунолюба при вот каких обстоятельствах. Отец. Со стороны холма и жилищ донеслось его имя. Иосиф, Иосиф, донеслось дважды и трижды, каждый раз с меньшего расстояния. Он услыхал этот зов на третий раз. Во всяком случае, только на третий раз признал, что слышит его, и, быстро опомнившись, пробормотал: «Вот я». Глаза его вернулись, он опустил руки и голову и застенчиво улыбнулся, прижав подбородок к груди. Это был мягкий и, как всегда, полный чужд, слегка жалующийся голос отца. Он звучал уже совсем рядом. Отец повторил, хотя уже увидел сына у колодца: «Иосиф, где ты?» Так как на нем было длинное платье, и еще потому, что неверность и призрачная ясность лунного света способствуют преувеличенным представлениям, Иаков или Иаков бен Ицхак, как он подписывался, казался человеком величественного, чуть ли не сверхъестественного роста, когда стоял между колодцем и деревом наставления, ближе к дереву, испещрившему его одежды тенями своих листьев. Еще большую внушительность, то ли сознательно, то ли безотчетно, приобретал он благодаря своей позе. Он опирался на длинный посох, обхватив его пальцами очень высоко, отчего просторный рукав его крупносборчатой, в узкую бледную полоску верхней одежды, плаща из подобия шерстяного муслина, сполз с поднятой выше головы уже стариковской руки, украшенной на запястье медным браслетом. Предпочтенному близнецу Исава было тогда 67 лет. Его борода не густая, но длинная и широкая, сливаясь с волосами головы у висков, торчала на щеках тонкими прядями и падала на грудь во всю ее ширину. Не стриженная, не завитая, никак не причесанная и не приглаженная, она серебрилась на лунном свету. Узкие губы были видны в ней, глубокие морщины уходили в бороду от крыльев тонкого носа, глаза, глядевшие из-под куколя темно-узорчатой хананской ткани, который закрывал наполовину лоб, падал на грудь складками и был переброшен через плечо, маленькие карие блестящие глаза с дряблыми в прожилках нижними веками, вообще-то уже ослабевшие от старости и зоркие только душевной зоркостью, озабоченно следили за мальчиком у колодца. Подобравшийся и распахнувшийся из-за поднятых рук плащ открывал одеяние из крашеной козьей шерсти, край которого с длинной бахромой доставал до носков матерчатых туфель, косо спускаясь к ним слоями складок, создавшими впечатление нескольких выглядывающих один из-под другого нарядов. Одет старик был таким образом плотно и основательно, хотя довольно прихотливо и неоднородно. Черты восточной культуры сочетались в его платье с признаками, свойственными скорее измаильтянско-ведуинскому быту и миру пустыни. На последний оклик Иосиф по праву не отозвался, поскольку вопрос был задан явно после того, как отец заметил его. Мальчик ограничился улыбкой, которая разомкнула его полные губы и показала блеск зубов, очень белых, какими всегда кажутся зубы при смуглом лице, но не частых, а с просветами, и прибавил к улыбке обычное приветственное телодвижение. Он снова поднял руки, как прежде, к луне, покачал головой и в знак восторга и восхищения прищелкнул языком. Затем коснулся рукой лба, чтобы, вытянув пальцы, опустить ее оттуда к земле изящным и округлым движением. Полузакрыв глаза и запрокинув голову, прижал обе ладони к сердцу, после чего, не разнимая рук, несколько раз протянул их к старику и снова приложил к сердцу, словно отдавая его отцу. Не преминул он указать пальцами и на свои глаза, а также коснуться ими колен, темени, ступней, каждый раз повторяя благоговейно приветственное движение рук. Все это было красивой игрой, которая исполнялась, как того требовали правила хорошего воспитания, непринужденно и заученно, но в то же время с особой ловкостью и грациозностью, в них сказывался услужливый, приветливый нрав –